Прежде чем сестра Пелагея отправится в поместье генеральши Татищевой, необходимо сделать кое-какие географические пояснения, без которых человеку, никогда не бывавшему в Заволжске, будет трудненько поверить и даже просто понять, как могло произойти все то, что воспоследовало в дальнейшем. Главное действующее лицо в этой истории – река. Величайшая и славнейшая не только в России, но и во всей Европе. Губернская столица, выстроенная на левом берегу, над Крутым Яром. Здесь течение вод стеснено с обеих сторон утесами, и оттого знаменитый своей величавостью поток на время утрачивает благодушие, переходит с рассеянной неспешности на росистый бег, пенится барашками, крутится темными водоворотами и ведет многовековую осаду Заволжского отвеса, подсекая высокий обрыв коварными опрошами. Ниже, верст через пять, левобережная круча постепенно выравнивается, сменяется песчаными отмелями, так что реке становится привольней, и она, отдуваясь после вынужденной пробежки, растекается вширь, чуть не на версту. Но передышка – это временная. Как раз там, где расположена Дроздовка, упрямый берег снова резко дыбится кверху. Помещичий дом и сад вознесены высоко над водным простором, отчего открывающийся оттуда вид по праву считается красивейшим во всей округе. Так что путь сестре Пелагии лежал в южном направлении через Казанскую заставу на Астраханский шлях, что тянется вдоль реки, послушно следуя всем ее прихотливым изгибам и никогда не удаляясь от нее более чем на 5 верст. Перед тем, как покинуть свою комнатку на архиерейском подворье, по-монастырски называемую кельей, Пелагия по давней суеверной привычке открыла Евангелие и ткнула пальцем в первую попавшуюся строчку. Послушание на сей раз ей выпало не страшно и, можно даже сказать, пустяковое, но такое уж у монахини был обычай. Однако строчка из послания святого апостола Павла к филиппийцам выпала явно не случайная, содержащая в себе не то подсказку, не то предостережение: «Блюдитеся псов и блюдитеся злых делателей». Видимо, все-таки именно предостережение, потому что на выходе из города, уже за шлагбаумом, была Пелагии явлена примета явно недоброго свойства. Оглянувшись и увидев, что поблизости вроде бы никого нет, инокиня достала из поясной сумки, где вязание, маленькое зеркальце и принялась разглядывать нос, не побледнели ли настырные веснушки от одуванного молочка. А тут из придорожных кустов шуршание раздалось, и вылезли две бабы, невесть зачем сошедшие из шляха. Сестра Пелагии хотела руку за спину спрятать, да так неловко, что зеркальце упало. Подняла? Нехорошо. 2 трещины, крест-накрест. А всем известно, что это за знак. Ничего хорошего он не предвещает. Плохим приметам Пелагия, вопреки монастырскому уставу, относилась серьезно. И не из невежества, а потому что многократно убеждалась, ни с пуста, ни за долгие века народом выделены и перечислены. Как положено в подобном случае, зачерпнула горстку праха, кинула через левое плечо, осенила себя крестным знамением, чего в суе никогда не делала. Прочла молитву Пресвятой Троицы и пошла себе дальше. О тревожном думать не хотелось, да в общем и не с чего было. Впереди предстояло пусть маленькое, но все же не лишенное познавательности приключение. И настроение монахини, ненадолго омраченное гибелью зеркальца, быстро наладилось. Тем более, что стояла та волшебная летняя пора, когда воздух от зрелого солнца делается золотистым, будто мед. Небо высокое, а земля широкая, и все вокруг полно щедрой жизни и доброй истомы. Да, впрочем, что описывать, все и так знают, как выглядит пригожий августовский день, не так давно переваливший за середину. На первой же версте Пелагии повезло. Подсадил на телегу старичок-крестьянин. Дороги у нас в губернии новые, ровные, едешь, будто по льду скользишь. И докатила Пелагии на мягком сене с полным комфортом до самого поворота с Астраханского шляха на Дроздовку. Тут, на самой развилке, было еще одно предзнаменование. Да такое, что хуже уж и не придумаешь. Сойдя с телеги и благословив старичка, Пелагея увидела в стороне кучку людей, столпившихся возле какой-то повозки и что-то там молчаливо разглядывавших. По прирожденному любопытству не могла сестра пройти мимо такого события и подошла посмотреть, что там за диковина. Протиснулась меж мужиков и богомольцев, прищурилась через очки. Самое обыкновенное дорожное происшествие – сломалась ось. Но возле покривившейся повозки отчего-то торчал исправник и кряхтели двое полицейских стражников, насаживая колесо на свежесрубленный и кое-как зачищенный дубок. Исправник был знакомый, капитан Нерушайло из ближнего Черноярского уезда. А в повозке лежало что-то продолговатое, прикрытое брезентом. «Что, Пахом Сергеевич, утопленник?» – спросила Пелагея, поздоровавшись и на всякий случай перекрестив брезент. «Нет, матушка, пострашнее», – загадочным видом ответил исправник, вытирая платком малиновую плешь. «Река двух упокойников выкинула, безголовых. Мужчина и отрок. Так на песке рядышком и лежали. Вот какая оказия. Расследование будет по всей форме. Везу вот в губернию на опознание. Хоть как их опознавать, черт разберет. Прошу прощения, само сорвалось». Пелагея черта с плеча стряхнула, чтоб не лип, и перекрестила уже не мертвецов, а себя. «Это не наши», — сказали в толпе. «У нас такого душегубства отродясь в заводе не было». «Да», — согласился кто-то, — «не иначе как с Нижнего принесло, там у них сильно шалят». Это мнение было встречено всеобщим одобрением, потому что заволжане нижегородцев недолюбливают, считая их народишком вороватым и никчемным. «Ваше благородие, показал бы, что за люди, вдруг да узнаем», — попросил Борода в хорошем казакине. «Солидный человек, и видно, что не из одного любопытства на мертвяков поглазеть. Многие просьбу поддержали, а бабы хоть и поохали, но больше из приличия». Исправник надел фуражку, немного подумал и снизошел. «А что ж, и покажу, вдруг и вправду». Сдернул Пахом Сергеевич покров, и Пелагея сразу отвернулась, потому что трупы были совсем голые, монахине на такое смотреть не пристало. Успела только увидеть, что у большого, волосатого, левая рука, где полагается кисти быть, заканчивается сыромясным обрубком. «Ой, ты, Господи, мальчонка-то малой совсем», — запричитала какая-то из баб. «У меня Афонька такой же». Дальше Пелагея смотреть не стала, потому что послушание есть послушание, и зашагала проселком к Дроздовке. Что-то душно становилось, и от земли поднималось некое струение, как бывает в жаркий день перед дождем. Пелагея ускорила шаг, поглядывая на небо, по которому, быстро набухая, катилась круглая, плотно сбитая туча. Впереди виднелась ограда парка, и над деревьями зеленела крыша большого дома, но до него пока еще было далеконько. «Ничего, не размокну», — сказала себе монахиня, но настроение у нее было уже совсем не то, что прежде. Сестру Пелагею одолевало недостойное чувство, зависть. «Вот это настоящее дело», — думала она, вспоминая, как важно произнес Пахом Сергеевич вкусное слово «расследование». Кому страшную тайну разгадывать, а кому разбираться, отчего околел тетенькин брудастый. Ну и послушание дал владыка.